Глава 17. Пов Санта. Санта. Третий Та, он же Такамару Дзюса. Санте вся эта идея не нравилась с самого начала. Нет, посидеть в шелтере, покурить травку или там выпить пивка, да старый добрый Суневы не замутить с Марикой всегда было в кайф. Марика не угли бич какая, Марика соска, ее папаша из больших шишек, у нее всегда лаве на кармане и шмотки круче Гуччи. У Марики и кожа была чистая, и пахла она не бензом и выпивкой. Она парила вейп из жижи из травы, которую барыжили коркни на углу 60-й и стрит. Большой Та, так тот вообще от Марики балдел, считал, что она удачу приносит. Сам Санта к Марике дышал ровно, был не прочь переспать с гёл на продавленном матрасе в шелтере или на заднем сиденье автомобиля, или вывести ее за город и устроить дикий сейшен и Сунь-Вынь вместе с Большим Та, братьями Рэй и Марикой. И от того, что он отлично осознавал всю пропасть между Марикой и ними, его елдак стоял как кол, разве что не дымился. Натягивая Марику и глядя, как она наклоняется и расстегивает молнию на ширинке у Большого Та, он всегда представлял, как она ходит в Рождество по Центральной Авеню, вся чистенькая и красивая в своем дорогом белом платьишке и меховой горжетке с последней модели смартфоном, и какой-то парень из ее класса пытается ухаживать за ней и мечтает о ее поцелуе. Знал бы он, что она этими самыми губами вытворяет. Марика шалава, настоящая шалава, а не из тех, что делают вид. Те, что делают вид, просто кидают тебя на лаве и высасывают твои бабосы из кошелька быстрее, чем пылесос. Бьянка – мелкий бисер, настоящий шалава. Они любят Сунь-Вынь, трах тебе дох, обожают ходить в штыковую атаку. Все это харево, вымпуку и перепихон. Деньги Марике были не нужны, она сама их тебе дать могла. Валом у нее денег обычно». Потому троица, или как их называют на улицах, три та, не имела ничего против Марики. Та приходила в шелтер после школы, швыряла портфель в угол, закидывала ноги на стол и закуривала вейп, если ни у кого не было косячка с травкой. Швыряла на стол смятые купюры, если кончилось пиво или жратва, и Большой Та послушно тащился за едой и выпивкой. Иногда они играли в игры, иногда валяли дурака. Пару раз Большой Та разбирался с ее незадачливыми ухажерами. Ему это словно доставляло удовольствие. Нравилась она ему. Вот только когда Санта услышал о плане, который сделает нас богатыми, он сразу был против. «Нет, нет и нет. Это вот сейчас они никому не интересны», — говорил он маленькой Та. «Си-та». «Кто мы такие?» «Да никто. Троица хулиганов на улицах города. Повезло, что дядя Большого Та, такой же огромный самуанец, как и сам Большой Та, умер в позапрошлом году, и здание от него осталось. Шелтер – это все, что у них есть. Они и вечеринки тут могут устраивать, и деньги собирать, и даже беглецов, которые из дома сбежали, приютить. За деньги, конечно». Что-то приносит барыжничество жижей или травкой, но это так, смех. На радарах у фараонов они не засвечены, а это шалава Марика что предлагает? Это ж от 10 лет строгого режима и на секундочку, может быть, и бэнг в башку, от тела на органы. Какой в пизду киднеппинг? Да ему елдак класть на то, что она себя предлагает стырить. Все равно фараоны к стенке могут поставить. Они ваши приколы не улавливают. Обвиняк в рожу, браслеты на лапы, морду за решетку и прощай, жизнь кентовская. Здравствуй, нары, щербатая стенка. Не, Марика, иди ты в пизду со своими деловыми предложениями. Нам только трабл с фараонами не хватало. Вот у маленькой Та просроченных квитанций по штрафам с парковки в неположенном месте на машину хватит, если это ей выплатят. И у него алименты на сына в Сибуе. Большой та в прошлом году привлекался за дебоширство, а ведь это он тебя, Марика, отбивал, когда ты в Магнолии и какому-то мажору на голову тарелку надела и вином полила, а у него кинты дернулись резко». «Послушай, третий та», — наклонилась к нему Марика, — «вы мне нравитесь, но я ж могу и уйти, я ж могу вон к братьям Рейли Коркни обратиться. Это бизнес-предложение, все выиграют». «Третий, ну ты чего?» — гудит своим басом большой-то. «Давай поможем Марике и деньжат поднимем, у меня за аренду должок второй месяц». «Ага, и подставим свою шею под топор», — ворчит Санта. «Нас повяжут и...» «Да кто вас повяжет?» — закатывает глаза Марика и выдувает вверх струю пара из своей электронной сигареты. «Никто даже заявление писать не будет. У моего папа сейчас тяжелое политическое положение. Ему только скандала не хватало. Вам даже делать ничего не надо. Изобразите из себя страшных и тупых громил, каковыми вы и являетесь». «Шалава ты, матян!» — говорит маленькая та и забирает из рук у Марики ее вейп, затягивается и пускает струю прямо ей в лицо. Марика вдыхает пар и улыбается, облизывая губы. «Шалава!» — соглашается она. «А вы все нищеброды. Я хоть богатая шалава, ну или буду богатая после этого. Не с вами, так с другими». «Ракерасы разводить не будем», — постановляет маленькая та. «Полюбасу тема жирная, скок на миллион. Я против Марики ничего не имею. Девка она правильная. Когда от нее траблс были... Ой, да иди ты в жопу, третий. Я знаю, за что ты ракерас бросить хочешь. В тот раз в баре это же ее краш сидел с какой-то шалава, окрашенной в блонд, как Гяру из «Унесенные ветрами Токио». Она была в своем праве, ты-то знаешь. Надо было этому фраеру яйца открутить». «В пизду», — говорит Санта или третий та. «Он прекрасно знает, чем все это закончится. Сейчас они проголосуют, и он опять останется в меньшинстве». «В пизду вашу демократию», — повторяет он. «Если вы все дебилы и укурки, кто-то же должен вас удерживать от глупостей. И все ради чего? Вот сколько там у нее папа дома в сейфе лежать может? Максимум несколько десятков тысяч». 50 350 000 – это в иенах. А есть еще доллары», — говорит Марика. Наступает тишина. «И какой наш процент?» – уточняет Санта. 50 миллионов!» «Об колено», – пожимает плечами Марика. «Пополам. Вам половина и мне половина». «Что делать-то надо?» — сдается, наконец, Санта. «Он проиграл. Риск есть, но 50. Хорошо, 25 миллионов на троих? Хм, им понадобится помощь. Позовут братьев Ре и дадут им, ну, скажем, 4 миллиона, чтобы оставался 21. Как раз делится на троих. Хотя нет, жирно братьям будет, им и ляма достаточно, а вот 24 миллиона намного лучше делится на троих, чем 21. За лям братья сделают все, что надо, наизнанку вывернуться. У них сейчас финансовый траблс, а у кого их нет? Только у папаши Марики, судя по всему. «Слушай, матян», — поворачивается он к ней, — «а кем у тебя папаша работает, на всякий случай?» «Ой, неважно», — машет в ответ Марика. «Главное, что он в полицию не пойдет. От вас чего требуется? Я у вас в шелтере посижу денька-два, побалдею, а как он меня искать начнет, напишу, что, мол, похитили вашу доченьку и выкупа требуем. А вы встречу назначите где-нибудь в доках в пустующем здании. Деньги берете и уматываете в закат, меня оставляете. В подвале где-нибудь к батарее привязанной и надруганной». Зажмуривается Марика и отбирает у маленькой та свой вейп-агрегат. Прямо-таки изнасилованной, с синяками на бедрах и засосами на шее. «Шалава ты, матян!» — качает головой маленькая та, дожидаясь своей струи пары из вейпа в лицо и вдыхающей ее полной грудью. «Нет такого глагола «надруганной». «Сама ты, шалава, тягусатян!» — парирует Марика. «Надруганной — это прилагательное. Это вот взять меня и приложить, например, к большому та. Вот он надо мной и надругался». «Не буду я над тобой надругиваться», — басит большой та. «У нас на Самоа за такой коленкор за яйца подвешивают. На дереве. На 3 дня». «А если я скажу «пожалуйста»?» — хлопает ресницами Марика, и большой та давится чем-то и кашляет. «Пожалуйста, ракерасы о том, кто и кого и куда суньвы, не оставьте для прокурора», — морщится Санта. «А зачем тебе банда-то? Ты и сама могла бы». «Не, папа у меня строгий и, сука, внимательный. Я вот зубы не почистила, ему спиздела, что почистила. Так этот поц за мной щетку проверил. Говорит, звездишь ты, Марика, сухая щеточка-то». Я в следующий раз уже и щетку намочила под краном, а он проверил, крышечка на тюбике зубной пасты открывалась или нет. Я, сука, уже и пасту на щетку нанесу и рот водой прополощу, а тогда уже легче и в самом деле зубы почистить. «Зубы — это серьезно, — говорит маленькая та, — надо чистить, а то к 30 без зуба будешь». «Подумаешь, зато сосать удобно будет, — отмахивается Марика. Можно подумать, ты собираешься до 30 жить». «Если у меня будет 8 300 000 йен, буду», — кивает маленькая та. «Как ты интересно считаешь, — говорит Санта, — а братьям Ре за помощь?» «Какие такие братья Ре?» — удивляется маленькая та. «Ничего не знаю, грабеж! В первый раз слышу!» «Если Марике нужно, чтобы мы как банда выглядели, надо не только братьев нанять, но и их ребят из доков», — поясняет Санта. «А то что за банда такая? Мы втроем и все». «Если большого та татуировками разрисовать, будто он якудза, да тесак руки дать побольше, так он за 10 якудза сойдет. Только им надо грозный вид сделать и перестать лыбиться, как идиот. А тесак у тетушки Вонг выпросить можно. У нее все равно сил нет его использовать. С прошлого года как повар у нее ласты склеил», — поясняет свой план экономии маленькая та. «Старый Ричи умер? Когда?» – удивляется Санта. «Вроде недавно его видел на фестивале фонариков в Сейтеке. Он лавочку держал». «Это в прошлом году и было. Он потом к внукам поехал в Киото, простудился и умер. Говорят, правда, что не простудился, а наша лава Гёл умер прямо в борделе», – поясняет маленькая та. «Нихера!» – бросает Марика. «Я тут, млять, клиент, и мне нужна банда. Прямо-таки банда. Мой папа сам припрется деньги выплачивать. А если вас будет мало, так он вам устроит Варфоломеевскую ночь. И большого та татуировками тоже разрисуете, и тесак тетушки Вонг тоже достаньте, чтобы все по высшему классу». «И тебя изнасиловать», — кивает маленькая та. «Впятером прямо». «Не, 5 много, хотя меня ж вроде как насилуют», — задумалась Марика. «Но только чтоб чистые были. За кого поручиться можешь? Я потом на антибиотиках сидеть не собираюсь. И симпатичные». «Где тебе среди парней братьев Ре найду чистых и симпатичных?» — разводит руками маленькая та. «Ладно, тесак достанем, большого та разрисуем, как будто он настоящий гангстер, но парней братьев Ре отмыть и найти симпатичных...» «Вы, гёлс, со своим суньвынь совсем уже голову потеряли. Надо будет трубы проложить или скважину пробурить. Так потом сделаем, после дела», — встревает Санта. «Сперва деньги достанем и поделим, а потом делайте что угодно». «Для антуража надо», — говорит Марика. «Я ж тут 2 дня чалиться буду. И что, прямо меня за 2 дня не трахнули ни разу? Да меня во все дыры тут трахали. Вот такой видок должен быть». «Придумаем», — машет рукой Санта. «Не забивай мне башку своим сунь-вынь. Давай по делу. Когда приступаем?» «А прямо сейчас», — говорит Марика и кладет свои ноги на стол. «Вот прямо сейчас вы меня и похитили, и насиловать начали. А завтра я своему папа напишу». «Шалава! Как есть шалава!» — восхищенно качает головой маленькая та. «Ладно, я тогда в магазин за выпивкой и жратвой сгоняю, пока вы ее в антураж приводите». Так вот все и решилось. И вроде бы и план был неплох. Никого же на самом деле не похитили, а возьмутся за них фараоны как следует. Так и выяснится, что никакого преступления не было, а эта шалава Марика просто хотела своего папика на лаве обуть. Дело житейское, никакой банды нет, все смеются и танцуют. А если прокатит, то они нормасловы поднимут. Он себе уже такой ядовито-зеленый Кавасаки-монстр присмотрел в шоуруме. И часы наручные от Rolex. Но все же что-то свербило под черепной коробкой у Санты, что-то не давало ему покоя. Марика после двух ночей вейпа, игры в приставку и развлечений с большим та, написала своему отцу СМС и назначила встречу. Они взяли парней братьев Ре, самих братьев старшего не было в городе, поехали с кузеном Ди и Медзумори, нашли пустой склад в доке. Марика потребовала, чтобы ее к батарее приковали для достоверности. Вид у нее уже был помятый после двух суток загула, а тут еще маленькая та по ее же просьбе ей рубашку разорвала и юбку, и по морде съездила разок. Марика тут же сказала, что клево, и попросила еще раз. Сумасшедшая шалава. Это точно. Маленькая та бить Марику отказалась и сказала, что достаточно, и что она может парней братьев Ре позвать для пущего антуража. Но тут уж Марика сама отказалась. Говорит, ей надо кайф словить и папа убедить, а не лечь в больницу с разрывами внутренних органов. Вот и сидел Санта на каком-то деревянном поддоне и лениво перекидывался словами с большим та. Настоящего имя Тупуаса, кстати. Только самоанцы могут вырасти в такую вот тушу мяса и сала килограмм 200 в большом-то точно есть. 250? Да не, гудит большой-то, разглядывая свои нарисованные водостойкими маркерами татуировки. Я похудел, килограмм на 20, наверное. Тут достаточно вечером не есть. Сила воли. «Сила воли? Снучи-бучи, толстяк, какая у тебя сила воли?» — неожиданно развеселился Санта. «В пизду! Нет у тебя силы воли! Ты жердяй и кусок желе!» «Да если бы я себя не сдерживал, я бы сейчас килограмм 300 весил!» — оправдывается большой-то. «У меня суточная потребность в калориях за 4000!» «Эй, ребята!» — кричит из подвала пристегнутая Марика. Ей там скучно, с ней маленькая та. Ну разве же это компания? Маленькая та, она слишком girly girl, и Марику не возбуждает. Кроме того, у нее кончилась жижа, и травку всю еще вчера скурили. Вот и кричит она периодически. Хочет большого та, но большой ему здесь нужен. Кроме того, тут еще люди братьев, да и кузен Ди в своей кожанке с черепом на ней и Медзумори, который не расстается с бейсбольной битой. Они тут развлекаться будут. Не, сперва дело. Сумасшедшая ты шалава Сунь-Вэнь с большим-то потом. В принципе, он и сам не прочь в этом поучаствовать. Марика всегда такая чистая и свеженькая. А сейчас она в грязном подвале на бетонном полу. Рубашка порвана, юбка сорвана. Так она ему гораздо больше нравится. «Чего тебе?» Отзывается большой та и хмурится. Пытается строить крутого, думает Санта. Уж он-то большого давно раскусил. Большой у нас добродушен и слаб напередок. Уж своим девушкам он и вовсе из себя веревки ведь позволяет. Подкаблучник. «СМС пришла», — кричит Марика. «Едут, деньги везут». «Все по местам», — командует Санта. «Работаем». «Точно фараонов не будет», — подозрительно спрашивает у него кузен Ди. «На фараонов мы не...» «Не подписывались, знаю», — кивает Санта краем глаза, следя за въездом на территорию. «Вот они, два фургона с яркими надписями и рекламой какого-то дурацкого шоу. Неплохая маскировка», — признает Санта, — «но почему их два? У них проблемы?» Он усиленно делает вид, что не смотрит на фургоны, но на самом деле краем глаза видит, как открывается дверь, как оттуда выходят люди и направляются к ним. Тем временем все люди братьев, сами братья и большой та, разыгрывают сцену. Большая и страшная банда тусит на месте и никого не ждет. «Ага», — думает он, — «вот сейчас самое время повернуть голову и посмотреть на них». Он поворачивает голову, и люди из черных пятен на периферии взгляда превращаются в четкие объекты. Он сглатывает слюну. «Вот черт», — думает он, — «надо было спросить, допытаться, кто же чертов отец у этой шалава? «Да никакой полиции здесь нет и уже не будет, но то, что он видит перед собой, намного хуже любой полиции. Четверо, трое в черных костюмах, визитная карточка якудза, как и черные очки на лицах. Санта почему-то уверен, что за наглухо застегнутыми на все пуговицы рубашками и затянутыми галстуками сине-красные драконы, карпы и самураи, татуировки якудза. Настоящие, а не те, что они только что нарисовали на большом таводостойким маркером. Одна девушка впереди, одета в хороший дорогой серый костюм. На плече ее отдыхает катана. Самая настоящая, мать ее, катана. Вторая у паренька за ней. Санта не знает ни ее, ни паренька, но он узнает громилу, стоящего рядом, и стройную, похожую на взведенную пружину девушку. Дробитель черепов, самчай и охотница за фамильными драгоценностями Касум. «Аматерасу!» — выдыхает он. «Неужели отец Марики Кума?» «Нам пизда!» — добавляет стоящая рядом маленькая та. «Вот сучка! Вот подставила!»